братья, уже мы подходим к концу нашего общения в этом году. Разъедемся. С каким настроением мы поедем домой? Свои семьи, свои церкви? Что в сердце у нас? Большинство. Желание ли исполнить волю Божью? Или желание... Разных много имеет желаний сердце человека, правда? И здесь, думаю, кто-то сидел, думал, делал записи не только в магнитофоне и в тетради, в сердце. Планы строил какие-то для того, чтобы и Господу служить. Ну, может, и себе не обидеть, знаете. Бывает же тоже. То Господу, Господу будешь служить, то вдруг себе обидишь, а? Поедешь на север, зубы выпадут, волосы вылезут, здоровье потеряешь. Лучше уж дома, спокойно, чесночок, лучок, там, знаете. Да и лишний раз поедешь на поля благовестия, да хоть в деревню, вдруг тебя там побьют. Лучше уж дома, спокойно там, дети, жена, хозяйство. Коровки, поросятки там. Может, спокойнее, лучше быть, да. Ну, раз не брать, а кто-то думает уже в мыслях своих. Блаженный, желанный край, Америка. Ох, хотя бы побыстрее. Надоел диктатор от Совета Церкви. Хотя бы туда побыстрее. И как некоторые уезжали, прям косынки срывали на трапах самолетов. О, в Америку. Я вот недавно был в Шереметьево-2. Ну, и мне нужно было посетить одну страну, где я был для труда, там нужда. Вот рядом со мной люди едут в Америку. И вот оно, ну, я не хочу судить как-то, ну как оно есть, братья. Клетка, в клетке собака. С ПНЛ такой, знаете, охотничий. На вот который. И вот они там что-то шумят, эти не пропускают, мол. А я заплатил, заплатили 2500. Долларов. Думаю, ничего себе, за такую собаку. У нас их по городу лазит, знаете, сколько таких? Из 2000. Думаю, мы бы целый это свору дали. А вот ценности, ну что делаешь? И вот смотрю на них, подошла ко мне собачка, понюхала русского человека. И в Америку. Да, брать. И кто-то блажен думать, ой, наконец-то. Эх, братья, и в Америку поехать можно, и в Австралию, даже в Израиль. Но от себя-то никуда не уедешь. А куда от себя-то уедешь? Подойдешь к зеркалу, вот он ты. Куда денешься? Такой, как есть. И на лице все то же. И в сердце тоже, братья. А Бог-то с нами производит свою определенную работу. И, братья, приехали мы сюда одни, уедем мы отсюда другие. Но не уедем мы такие, какие приехали сюда. Да нет, не потому, что нас тут много кормили и поправились. Или там похудели, да? Нет. А потому, что приехали мы с определенным направленностью, желанием слушать и обязательно брать. Здесь мы услышали. Даже если не услышали, все равно в сердце решение быть. У нас было общение однажды. Общение было, ну, мы иной раз периодически проводим общение по благовестию, там, миссионерские курсы, так называемые. Вот. И вот мы были однажды общение, собрались братья, много у нас братьев собралось, человек на 50, с разных регионов. Братца нашего, даже были два брата с Туркмении. Тогда было свободно уезжать. Ну, общение прошло, а мы говорили о плоде служения, о посвящении, обо всем говорили. И вот беседа, а знаете, после этого хочется с братьями побеседовать. Ну, как они думают, какую Господь работу в сердце производит. И вот мы беседуем с одним братом. Беседуем. А он вроде, да, все, понимаете. Братья, я все понял. С Туркмении, брат. Я все понял, братья. Он, правда, был в регистре на церкви. Я все, братья, понял. А что ты понял? ну, вот так, знаете, уклончиво, так это как-то, да, и как-то скорбно в сердце. Понял. Понял, что такое узкий путь, понял. И принципиально ушел с этого пути. Да, братья? Сейчас он, рукоположили его там на пресвитера, вот там, ну, и совершает он свою работу там. Я спрашиваю братья, как там Вася? А что Вася? Вася уже сыновей своих в Америку отправил, учиться сына, там, дочь туда, жена там, он там, все, в общем, развернул деятельность такой. Он понял, что такое узкий путь. И с американцами, в общем, вот так вот, братья. И другой брат. С другим беседую, не с Америки. Я говорю, ну как ты, брат? Я согласен, братья. Трудиться для Господа, как Он повелевает. И сегодня этот брат на Крайнем Севере совершает служение благовестника. Трудится. Жертвуй собой. А кто-то и среди наших регионов совершает служение, братья. То есть мы обязательно подходим к какой-то грани, такой грани, когда мы все начинаем понимать. Я понял. И тут перед нами стоит вопрос, братья. Обязательно вопрос стоит. То есть, приехавши сюда, мы получили определенную духовную пищу. Все и я тоже в том числе. И я для себя выводы сделал. Не думайте, что... Или там братья-служители. Мы вам говорим, вы, мол, смотрите, братья, там, учитесь, как... А мы, мол, дескать, нет, братья, мы тоже делаем определенные уроки, много беседуем между собою. И даже друг друга построю немножечко, знаете, по-братски. По-братски. Кто-то там подзатянул немножко, не обратил внимания, что братья подремывали, мол, ну что ж ты, брат, надо же было заканчивать, а ты продолжал, как будто дальше смотрел, на задние ряды, а передние дремали, ну надо же думать тоже, да. Так что не думайте, что мы там это. Тоже беседуем и подсказываем, и учимся, братья. И вот в этой-то школе, братья, к чему нас Господь призывает? Это основная цель. К чему? Какие цели перед нами ставить, братья, на следующий год, на следующее тысячелетие? Какие? Какими Господь хочет видеть нас с вами, братья? Нас с вами. Или точнее, вопрос, Господи, каким ты хочешь видеть меня? Я тоже этот вопрос задаю. И сделаем членское собрание, и будем мы рассуждать с братьями по местной церкви, и сам буду, и дома, и сам себе думаю, Господи, каким ты меня хочешь видеть в этом, на следующем году? Каким ты меня хочешь видеть вот в служении, в труде? Каким Господь хочет нас, братья, видеть? И мы можем даже стереотип свой выдумать, придумать. Вот, ну, таким вот, ну, каким-то. Ну, вот, и даже можем мы себе так представить себе, а, братья, а вот бы, чтобы Бог нам открыл, каким Он хочет видеть нас. И какое направление Он хочет, чтобы мы с вами делали, и какое движение совершали, и каким бы трудом бы занимались для того, чтобы на этой земле, братья, выполнить определенное назначение. Мы настолько, братья, свободны, мы настолько в Боге имеем полную свободу, что наше право, от нас зависит, мы можем многое сделать. Мы можем, и когда мы сегодня говорим о том пути, по которому идут сегодня многие религиозные направления, это мы говорим реальность. Ну, кто из нас, братья, сомневается, что не будет создана Вавилонская блудница? Мы же хорошо знаем. Лжецерковь будет создана. Антихрист придет. Мы это знаем. Это учение евангельское. И она сегодня формируется, братья. Она формируется. И думаю, что сегодня мы с вами, может быть, уже являемся практически свидетелями тому, той целенаправленности, которая сегодня идет во всем религиозном мире, для того, чтобы не только создать экуменический союз единый, а для того, чтобы сформироваться в одно направление в религиозном движении. В мировом масштабе. И для этого приложены силы, братья, серьезные силы приложены. мощные силы этого мира приложены для того, чтобы совершалось вот это вот единение. И мы, безусловно, можем задать вопрос, кто стоит в истоках этих сил? Господь? Вопрос. Если Господь, то путь чистоты и святости должен быть. То путь полного отделения от мира должен быть. Если Господь. Потому что в мире похоть плоти, похоть очей, города житейская. В мире в этом. И там не было и нет любви Отче. Там все в похотях. Значит, тогда выходит, что, смотря сегодня написано Священное Писание, по плодам их узнаете их. Приносит ли дерево плоды худое, плоды добрые? Или нет? Худое дерево приносит плоды худые. То есть мы должны, и видим сегодня мы плоды-то какие, братья? Что в мире, что там. Тогда у нас невольно возникает вопрос. Ну, значит, тогда не от Бога. От кого? А как же Господь хочет народ свой вести? А Господь хочет народ свой вести. Святой освящается еще. И, братья, мы вынуждены будем стоять на страже. Мы будем стоять на страже. И не только мы, как служителя. Но хотелось бы весь народ Божий, все братья стояли на страже. На страже, чтобы наши общины мир не пролазил. Чтобы в наших семьях не было мирского мышления, взгляда. Чтобы этого не было у нас. И мы должны стоять на страже. Я, как уже говорил, допустим, ну, я как понимаю, к примеру, допустим, я бы не мог бы совершать вечерю тому человеку, будучи нашему членному церкви брату, у которого есть телевизор, и он смотрит. Или сестре, к примеру. Я бы не смог совершать, сказал бы, нет, брат, или вечерю выбирай, или телевизор. Почему? Братья, столько зла идет с этого информационного источника. Я почему сердцем аж воспламеняюсь от того, когда у некоторых верующих, ну где половинчатые семьи, понятно, для меня все понятно, половинчатые семьи, там и страдают, и переживают, и мучаются, но в некоторых семьях совершается эта работа. Стоять у верующих семьях, стоять у телевизора, да? Как мне брат один рассказывал. Рассказывал один брат историю такую, что он в собрание не пошел, заболел. Ну и трудности, вот, ну, как-то физически вроде немощь, ну что делать-то, вроде бы тяжеловато, раз телевизор включил. И сидит так внимательно, там вроде что-то там крутится, кто-то там балет какой-то, что рассказал. Крутился, прыг, и кто прыгал, раз, сел на плечо у него. Вот так вот. Прямо на плечо. Он говорит, именем Иисуса Христа отойди. А он говорит, ты мне в дом принес, куда я отойду? И все, братья. Потом бросил все это, прибежал в собрание, братья и сестры, простите меня. Вот так и так, братья. Вы скажете, совпадение? Может быть. Может быть. Брат один поставил антенну телевизионную, ставил телевизор на Украине, и в это время удар молнии его насмерть. Вы скажете, совпадение? Почему-то часто эти совпадения, братья. И некоторые верующие, братья, вам, молодым или пожилым, стойте на страже, сохрани Господь, допустите этого страшного, страшный идольский ящик в сердце свое, в сердце. Как сердце он будет, зайдет и в душу, зайдет и в землю. И не понимают некоторые. Ну докажи, брат, где написано, что телевизор смотреть нельзя. Ну, братья, покажите мне, где написано, что телевизор смотреть можно. Где написано? Где написано, что в мире Господь царствует. Похоть плоти, похоть очей, города житейского. Вот оттуда с телевизора идет, оттуда идет оно. И все, что там творится, братья, это творится в сердце. В сердце. Я вам скажу, есть такая, ну, житейская мудрость человеческая. С кем поведешься, от того наберешься. Еще, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да, вот житейские мудрости, но раз они открывают действительно, и можно сразу даже определять, кто куда тянется, и что у него ценного. И, братья, сегодня Господь, открывая нам прекрасную возможность жить для Бога святой и счастливой жизнью. Жить для Бога, да? Мне один человек рассказывал, братья. Этот человек покаялся, был сам, он начальник участка на шахте. Начальник участка, а потом мама в него верующая была, ну, покаялся он, а мы к нему пришли домой. Пришли домой, а у него так это, вот, стоит телевизор в углу там, ну, в непочетном месте. Прямо. Я ему говорю, что это у вас в таком непочетном месте этот идол стоит? А он говорит, ты знаешь, брат, покаялся я, никто мне не говорил об этом. В регистрю на общину ходил, там же вообще об этом не говорил. Вот. Я, говорит, думаю, ну ладно, телевизор смотреть грех, понятно. Ну думаю, пускай мои внучки, они же приходят, пусть они смотрят хотя бы спокойной ночи. Ну, дети вроде бы там, ну пожалуйста. Ну я, говорит, раз пришла, смотрю, а там танцы, ну там какую-то показывали программу, да. Смотрю, девочки, мы начали тоже этим заниматься. И думаю, нет, это не пойдет. Ну, внучка. И думаю, здесь Господь мне сразу открывает. И раз его такое, или дальше куда? А дальше. Братья, вот думается, это один фрагмент. Возьмите образ этого мира, который сформировался в ассоциации определенной направленности. Да? И к чему, братья, все это нас призывает? И отношение мира к Евангелию, к делу Божьему. Знаете, какое? Как в первые века. Мы запрещаем вам говорить об имени сём. Может быть, это не выражено в законах пока. Может быть, это не выражено это в каких-то определенных конкретных действиях, это выражается. Но это выражено в отношении к верующим, в отношении к Богу, в отношении к Слову Божьему, к отношению всему. И мир заинтересован нас привлечь, социально перестроить мир. И здесь, братья, хотелось бы иметь трезвую позицию с нашей стороны, трезвую позицию. И трезво понимать то время, в которое мы живем. Трезво понимать то, какое я положение занимаю, для того, чтобы нам, братья, не только оставаться верным Богу, лично нам, оставаться верным Богу, и чтобы дети наши дети, видели в нас того святого христианина, который подвязается за веру евангельскую. Это очень важно. Очень важно почему? Потому что миру этому сегодня, братья, миру этому, омерщенное христианство не скажет о погибели. Христианство, которое слилось с миром, о погибели не скажет. А почему? А зачем совесть? Там, знаете, устрашатели типа этого, да? Когда, помню, у нас были судебные процессы, одно из обвинений было. Шли по улицам города, пели христианские песни, этим самым оскорбляли чувства неверующих. Обвинение такое было. Оскорбляли чувства неверующих. Ну, допустим, такое чувство, а? Чувственно. Допустим, мой Бог скала сокрутыми. Ты что? Какой твой Бог скала? И оскорбление чувств. Да? И многое другое. Братья, мир остался тоже. Поэтому хотелось бы, чтобы мы вот еще некоторые прослушал места Священного Писания, которые хотелось бы привести, Господь положил на сердце, вместе еще раз порассуждать, помолиться и дальше с Божьим благословением совершать труд, который Он нам определенно поручил в объединении здесь. Братья, хочу я прочитать место Священного Писания, которое записано в книге Исход. Книга Исход, 17 глава. С 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери себе мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острым меча. И сказал Господь Моисею: напишися для памяти в книгу и внушу Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Несси, ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалека из рода в род. Тоже нам известна эта история, знакомая история, сражение и победа народа Божьего. Вот так здесь, братья, мы находим, и пришли, и воевали, и Моисей сказал: выбери себе мужей, пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма. В чем заключалось, братья, кто такой Амалек? Амалек. Вот в одном из мест Священного Писания есть такое одно место, хотелось бы прочитать, это, по-моему, в Второзаконии записано. В 25 главе тут нам дается 17 стих. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебе всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Вот, братья, какую работу вел Амалек. Не открыто на сражение вступал, да? А сзади шел. И ослабевших, изнемогших, те, которые устали, подбирал и добивал. По правилам военного искусства, ну, если можно так сказать, это было подло. И здесь сказал Господь: он встретит тебя на пути, побил сзади тебя всех ослабил, когда ты устал, и Господь истребить из Поднебесной имя Амалека. И здесь сказано: у Господа против Амалека в рот и рот брань. Да, братья. Вот видите, Голиаф вышел открыто, да? Вышел открыто. Вышел на сражение. И с ним вышел Давид на сражение. А это вот такая работа занимались. Сзади шли, и кто ослабел, то устал, подбивать. Знаете, такая роль у нее это была, Амалек. Богу это было противно. И вот вышли на сражение. Вышли на сражение, и здесь Господь говорит Моисею, сказал: избери себе мужей и выйди на сражение, и сразись с Амалеком. Да, братья, эта победа была одержана. Одержана посредством того, что Ор и Аарон поднимали руки свои к небу. И действительно, этого Амалека трудно было победить. Знаете почему? Он не шел на открытое сражение. Он уклонялся, знаете, можно сказать, вел партизанскую войну против Израиля. Да не открытую, а такое мерзкое. Пред Богом это было. И Бог сказал: изгладить этого Амалека. И вот когда Моисей взял Ора, Аарон держали руки Моисея, держали руки. Господь побрался из этого Амалека и победил его. Низложил. А потом, впоследствии, было указание, чтобы народ Божий, еврейский народ, полностью низложил Амалека, чтобы его имя под ним вообще не существовало. Ну, братья, Амалек — ассоциация дьявола. ассоциация дьявола. Это дьявол, который ведет постоянную борьбу. Постоянную борьбу, не открытую борьбу, а такую борьбу, кто ослабел, кто устал, кому трудно, знаете, да? И он сразу раз предлагает свои услуги. Прям как тут. Со всех вопросов. Кто ослабел, кто устал, кому он предлагает образ этого мира в виде определенной хорошей должности, кому он предлагает в виде, допустим, источник информации, телевизор, кому что предлагает, кому телевизор, кому что предлагает. А? Петужали, да. Вот это, братья, вот эту вот работу, которую совершает дьявол, и против него борьба, против него битва. Моисей сказал Иисусу, возьми себе мужа и сразись с ним. Вы знаете, друзья, есть такое слово написано, праведник смел как лев. Праведник смел как лев. А у дьявола, он вышел на борьбу со Христом, помните, да? И как он сказал ему? Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебом. Если ты сын Божий, брось вниз. Если ты сын Божий, поклонись и так далее, да? Вот нет открыто, ведь это же ложь, братья. Вот сразу же в этих словах он сразу ложь говорит. Но разве он не знал, что Христос сын Божий, а? Но разве сын Божий не его сверх оттуда, когда произошла война там? Хорошо знал. Разве он не знал, что Бог всемогущий и на крыльях понесет своих? Разве ему принадлежал весь этот мир? Падше поклонись, все отдам тебе. Это ложь. Это ложь, братья. Но вот это его направление, вот это его назначение. Потому что он лжец и отец лжи. И он пришел украсть, убить и погубить. Братья, дьявол не создал ни одного атома на этой земле, в этом мире. Ни одного атома, ни одного электрона не создал. Пользуется. И как пользуется? И старается внедрить через больные души, через ослабевших верующих, старается внедрить в мир и в церковь, влезть в церковь. И здесь, братья, борьба. И здесь брань. Брань у нас с ним. Не у нас лично, как в теле человеческом, а у Господа. А Духа Святого мы имеем. И наша брань, мы читаем апостол Павел, не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. Вот это брань, братья. И победу эту Бог определил. Нам эту победу одержать, победить, потому что Он победил. Христос победил. Дьявола победил. Мир победил. И дал нам, и мы вошли вот в эту победу, братья. И Господь сегодня нам открывает, чтобы мы были только победителями. Но для этого нужно нам принять всеоружие Божие. Облечься во всеоружие Божие, читая послание к Ефесянам. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни дьявольских и все преодолевший устоять. Козни. Где их, братья, нет, а? Козни. Они везде, братья. Они везде, они не только вот через мысли, через разные, но они с мира, со всех сторон, эти козни, знаете, вот как лезут в наши дома, как лезут в наши квартиры, как лезут в наши души, вот эти козни дьявольские. И все это, братья, мы должны противостать. Стать. Не там где-то в уголку сидеть, где-то там, где-то вести борьбу такую тихую, а знаете, открыто стать, противостать ему, твердо стать, облегшись во всеоружие Божие, праведность, шлем спасения, меч духовный, щит веры, идти для того, чтобы вступивши в это сражение, победить, братья. Почему Господь хочет от нас этого? Он побежденный враг. Он пробежденный враг. И здесь не дать этим козням, эти козни, эти искушения, которые могут вползать, которые могут. И сегодня здесь, братья, вот мы сидим, занимаемся трудом, здесь Господь нам, а козни продолжаются. Раз, и посеял мысль какую-то, да? Раз, и где-то, может быть, из братьев наших ночевали где-то в семьях, все хорошо. А кто-то раз и бросил тень на служителей, там, на брата. Раз, вот вам и козни. Это брань, братья. Эта брань, она никогда не прекратится. Никогда не прекратится. И эта брань не против плоти и крови. То есть мы не должны видеть, человек впадает в искушение. Но мы преодолеваем это силой Господа, если только облекаемся во всеоружие Божие. И знаете, когда мы читаем послание к Ефесянам, и Господь нам открывает начало облегшить, как нужно облекаться во всеоружие Божие. Первое, что мы на что обращать должны внимание, это полное послушание Слову Божьему. Полное безоговорочное. Без если, без а может быть, полная покорность, послушание Слову Божьему. Потому что нам, братья, дано действительно большое благословение. У нас есть на что основательно опираться. У нас есть на что мы, на чем мы должны строить свою семейную жизнь, свое упование. Это на Слово Божье. Это как раз то, на которое сегодня Господь, обращая внимание, хочет, чтобы мы строили на камне. Услышали Слово Божье? Услышали. Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподобится человеку разумному, который построит дом свой на камне. Слушать и исполнять, который построит дом свой на камне. А кто слушает и не исполняет, уподобится человеку, который построит дом свой на песке. И мы это очень хорошо знаем, братья. Но вот когда мы читаем 7 главу, выше написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесное. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда я скажу им, что скажу, помните? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Вопрос, а как же так? Пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли. И вдруг слова. Отойдите, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Так написано, братьям, или нет? Так, так. И здесь почему? Значит, а как же это может получиться? И сразу вопрос, ну неужели, как-то мы беседовали в одном месте, один брат говорит, ну неужели, ну как, я ж не могу сказать, что эти люди не Духом Святым бесов изгоняли, не Духом Святым чудеса творили, не Духом Святым пророчествовали. Хорошо, а чем? Ну Христос сказал, отойдите, я вас не знал, делающие беззаконие. Значит, каким духом они делали? Не Боже, братья. А говорили, Господи, Господи. И даже что-то происходило у них. И на самом деле происходило. Потому что вот эти волфы египетские, когда Моисей совершал чудеса, или Моисей, да, они тоже совершали чудеса до определенного времени. Братья, здесь нам открывается, что оказывается, есть те, которые совершают строительство, и те, которые, потом Христос говорит, всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построит дом свой на песке. И вот как раз те люди, которые слушают слова, те люди, которые принимают эти слова, но не исполняют, находят в себе возможности как-то уклониться от прямого повеления Слова Божьему, как-то находишься, уклониться и продержаться в этом мире, как я вам, может, рассказывал, нет, мне пришлось, только я покаялся, верующий стал недавно, может, год, может, два, мне пришлось побыть в Подмосковье и найти верующую одну женщину. Ну, парень пожилая уже, она старушка была, на пенсии, и я вот только покаялся, знаете, прям так и хочу всем проповедовать, говорить, она говорит, брат, ты неправильно. Время-то было 73-й год, там 74-й. Я говорю, а что? Брат, да ты что, разве можно? Время-то какое мы живем? Я, говорит, 20 лет проработал на производстве, и никто не знал, что я верующий. Я думаю, вот это да, как же так, а? думаю, а я вот не успел покаяться, все знают, я всем говорю, там, все, да, вот так. А когда я подходил к ее дому, написано там объявление такое, дом образцового содержания. Ой, интересно, вроде у верующих такое не должно быть. Нет, образцового содержания должен быть дом. Ну, табличка-то вроде как-то, вроде бы неприлично здесь, да? А оказывается, все это есть. Бывает даже, подходишь, а там на доме красная звезда. А зачем? Ну, знаем зачем, да? И вот я смотрю, братья, смотрю, оказывается, вот если человек слушает Слово Божье и исполняет его в жизни своей, исполняет это, строит на камне. Это, братья, борьба. Вот она борьба. И мы от этой борьбы никуда не уйдем. И здесь у нас борьба. И то, что мы приняли в сердце, положили, и кто-то из братьев вот даже высказал желание куда-то поехать, братья, вас ожидает серьезная борьба. Прежде всего, с самим собой. Прежде всего. И не только там, куда-то далеко. Вот возьмите такой простой пример. Мы с братьями, из истории уже немножко расскажу. Ну, может, небольшая эта история. Мы с братьями решили поехать в один город. Решили поехать, все, помолились, братья, вот выезжаем. Это было начало 90-х годов. Выезжаем, приезжаем. Брат мне говорит, машина поломалась. Ну вот завтра должны подвезти запчасти, сделаем. Молимся. Машина поломана. Запчасти не привезли. Говорим, едем. На чем? Поедем на поезде, на автобусе, хоть на чем поедем. Ну хоть в этом городе, в этот день помолимся. И получилось, что подходим к брату одному. Брат, ты не отвезешь нас на своей машине. А он говорит, я не могу, я на работе. А его неверующий брат, говорит, я вас отвезу. И повез нас. С такими трудностями мы доехали до этого города. Там у нас и поломки были. Доехали. И слава Богу, Господь благословил. Там служение было. А потом было целое направление. Слава Богу, там в этом городе сегодня церковь есть. Служение совершать. Слава Богу, братья. Ну это я в общем думаю. Кто знает, тот знает двух слов. Ну, братья, и каждый раз, когда мы в сердце положим своем, чтобы жить по Слову Божию, исполнять Слово Божие, нас ожидает серьезная борьба. То есть мы становимся открыто и заявляем дьяволу, хватит жить для тебя, хватит жить для мира, мы будем жить по-божьему, то есть исполняя Слово Божье. Строить на камне, строить фундаментально, строить основательно. Это и семейный образ жизни, или церковное устройство, или вообще наше упование, только так. И тогда, братья, Бог на нашей стороне. А брань? Обязательно брань. Обязательно борьба. Потому что дьявол не хочет, чтобы люди жили по Писанию. Даже вот такой вам пример приведу, самый простой. Ну, в этом мире, греховном мире, где неверующие живут, ну, если женятся замуж, ходят нормально или нет? Нормально, правда? Нормально. Ну, кажется, ну нормально. Человек и по Слову Божьему тоже. Во избежание блуда, для того, чтобы иметь общение. Ну, Бог несколько целей предусматривал, созидание брака. И вот смотрите, как-то один брат мне подсказал интересную мысль. Оказывается, в этом мире, даже заключаются первые браки, все делает со стороны сатаны, чтобы развалить первый брак. И он говорит, где-то он мысль почерпнул, что ли, мне сказал, мне это как-то по сердцу было, что сатана борется со всяким божественным порядком. Ну, по-божьему же иметь одну жену и одного мужа. По-божьему. По-божьему, чтобы все нормально было и семья создалась. По-божьему. Вроде бы, хотя люди, как бы сказать, мирские. Но сатана направлен, чтобы первые браки развалились. И, братья, действительно, я посмотрел в этом мире, оказывается, практически первичных браков в мире почти что нет. Вышли замуж и разошлись. И как будто, и вроде бы сходятся, сколько случаев таких знаю, я имею в виду за неверующие. То есть сатана противится всему тому, что Божьему. Тем более, братья, он будет противиться, когда мы положим на сердце, чтобы в своей жизни жить по Писанию, по Евангелию. Строить, это нужно вступать в эту борьбу. И, братья, эта борьба, мы не должны бояться этой борьбы. Мы не должны как-то сказать опасливо, а что же это будет, если это будет? Нужно встать, потому что Иисус Христос сказал, «Иси я с вами во все дни до скончания века». Его обещание, обетование, его присутствие. Это, братья, борьба с Амаликом. В роды родов. Дьявол никогда не успокаивается. Даже выражение есть такое, «бессубботний сатана». У него нет, Бог почил от дел своих, да? В седьмой день написано. А сатана не написано, что почил. Он продолжает свою страшную борьбу через всевозможные лжеучения, направления, всевозможные... И смотрите, когда мы читаем седьмую главу Откровения, да? В седьмой главе, там, кажется, «И видел я четырех ветров, ветер, да? И ангелы держали это, да? Держали». Так мы читаем, да? Вот и находим, что вот ангелы держали, и там написано, отпусти, пока не будет на рабах моих, на челах печать поставлена, да? Ну, обычно богословы говорят, что вот эти ветры, это лжеучение, которое до определенного времени Бог сдерживает. И мы, братья, вот в это время живем, когда лжеучение, как бы отпущены ветры эти. Но не все увлекаются этим ветром. На рабах, кого положена печать, чело запечатано чем? Словом Божьим. Кто в сердце положил не скверняться ясным от этого мира, тот не увлечется беззаконием, заблуждением беззаконием. Тому не нужно будет, тому достаточно будет то, что Бог ему дал благодати своей. Помню, как-то в моей, начало тоже моего, ну не служения, а только стал верующий, к нам в собрание пришел пятидесятник. Ну, мы же не знали, что он пятидесятник. Ну, и побыл в собрании, я только, может, вот, только начинал проповедовать, ну, идем, мы с ним провожаю. А он, они же не говорят, что он пятидесятник. Идем, он мне говорит, так знаете, таким елейным голоском крачем, ой, брат, как ты хорошо проповедуешь. Ну, а я думаю, интересно, почему ты меня хвалишь? Да? Пожилой человек, а я, ну, что-то мне там, чуть больше 20 лет. Вот, брат, у тебя все хорошо, но вот у тебя не хватает вот, вот бы духом тебе исполнился еще. Я сразу что-то понял. Я говорю, я тебе сейчас, брат, расскажу пример. У нас в Орле один человек духом исполнился, сумасшедшим стал. В психбольницу попал. С пятидесятником подружился. Он мне, не, я тебе не про это, не про это. Надо... И перестал говорить. Думаю, вот, вот интересно, братья. Да? Вот, то есть, и когда мне пришлось недавно встретиться с одним, ну как недавно, несколько лет тому назад, у нас был вот с братом, вот мы же с одной места практически, брат Владимир Николаевич вот, Пилипчук, вот, у нас был общий друг с ним. Ну, вроде бы дружили мы, ну как друг. Общение проводили, ночами молились, все. И вот когда начались гонения, его посадили, меня посадили, вместе нас судили. И вдруг этот наш знакомый, друг, верующий, в субботнике стал, подался. Озарение произошло. Озарение только. Почему? Вот как, я говорю, динамика заблуждений. Кажется, думаю, мы как? Ну вот освободились мы. Освободился он, потом я, мы пришли к нему в гости. Он меня встречает, обрадовался, о, и давай за субботовать. У нас даже корова субботку зовут. Что-то мне... Да вот мы не называли ее сами, просто купили, оказалось субботка. О, это значит, да. Да, вот видите, братья, побеседовал я с ним, мы с ним вместе вечером побеседовали. Далекий-далекий человек. А вот не знаю. Вот далекий человек, и думаю, откуда это пришло? Почему у него появилось это? А потому что, братья, Слово Божье не было в жизни у него в практике. Он требовал любви к себе, других. Он очень хорошо видел всех. Он мог, он, я служителем был, а он не служитель. Он мог обличать меня. Ты, брат, тут неправильно, неправильно. Знаете, мне как-то было не все хорошо. Он такой ревнитель за истину был, но только эта истина была его истина, не Божья истина. Ну вот, в общем, не так давно, может, года 4 или 5 тому назад, вот, он мне как-то позвонил. Говорит, я хочу к тебе в гости приехать. Я говорю, зачем? Ну, просто узнать, как твои дела. Слава Богу, мы живы, здоровы, дети живы. Что ты хотел узнать? Я ему говорю, ты еретик. А еретика после первого, второго раза отвращайся, братья. Это принцип борьбы с еретиками. Раз побеседовал, он ко мне приезжал домой. Сел за стол и говорит, борщ у тебя без свинины? Я говорю, без свинины. Ну, я помолился, есть он. И он говорит, вы знаете, ну, начал мне объяснять там что-то, со своим каким-то знакомым приехал. Он поел, я говорю, уезжай домой. Уезжай отсюда. Ты еретик, я с тобой не хочу ничего беседовать. Ни о чем тебе не хочу объяснять. И звоню ему по телефону потом, когда он мне звонит. Если ты хочешь приехать в Орел и сесть на заднюю скамейку, как еретик, покаявшийся, буду с тобой беседовать. Я вот и Володя тоже знаю, думаю, почему нашлось, и братья, а почему? А потому что хотелось, вот он хотел всех поправлять, но когда коснулись его, поправить. Вот почему-то, ну не было на челе у человека печать, познал Господь своих. Если, братья, мы положим на сердце жить по Евангелию, по Слову Божьему, мы будем вступать в эту борьбу, и некоторые боятся, ой, да зачем бороться, не надо, надо потихонечку, спокойненько, мало ли что. Братья, это малодушие. Нам Бог дал все оружие, но как? Мы должны быть очень требовательны к себе. Мы можем других учить, вот так показывать пальцем, ты вот тут не прав, тут не прав, а ты требуешь, исполняй жизни своей. Если мы, братья, не исполняем слово, если в жизни своей мы не строим по слову, братья, уста должны быть наши. Почему? Господи, помилуй, прости. И надо исполнять свои жизни, личной жизни, братья. Потому что тот принцип, который Христос сказал, кто из вас без греха первый брось камень, остается тот же. И один за одним стали уходить. Почему? Ну почему бы не покаяться, а? Почему бы не упасть в ногу Христа и сказать, Господи, прости меня, грешник или блудник или вор, кто такой? Нет, уходили, обличаемые совестью. Если Господь нас, братья, работал над нами сегодня, открывал нам, что у нас что-то не то, и я думаю, что открывал, то нам не нужно увозить этот багаж, нам нужно покаяться. Если кто-то сидел в равнодушном сердце, ничего не коснулось, Господи, вопрос, почему мне не коснулось ничего? Почему мне все равно, прослушал эти 5 дней, и мне ничего не коснулось? Как мы ехали с одного братья общения, собрались братья, едем с общения, брату спрашивают, ну как общение? Ой, слава Богу, братья. Второй, ну как? Да не, а что? А что? Да ничего там. Да ничего, все тоже, ничего нового нет. И мне брат рассказывает, я говорю, это кто тебе сказал? Вот этот. Я, братья, правда удивляюсь, ну как же так? Вроде бы не только мы там трудились, братья трудились, как-то делились словом, переживали, молились, и, а мне, ну что, ничего нового там нет. Братья, закрыто сердце. Закрыто, забломбировано, зацементировано. А Господь сегодня, братья, нам открывает вот, и призывает на эту брань. Пойдем мы на эту брань. Избери мужей, которые пошли бы с Амаликом сразиться. Братья, кто сегодня открыто может пойти сражаться с Амаликом? Тот, кто во всеоружие Божье. Я не думаю, чтобы Иисус Навин брал на сражение человека, у которого броня не в порядке была, меча не было там, или там щита не было. Он брал отборных воинов, чтобы сразиться с этим партизанским, с этим партизаном, который слабых уничтожал, и открыто выступить против него и победить его. Наша брань, братья, не против плоти и крови. И пусть никто не осудит, не подумает, не горчится. Вот мы за регистрированных плохо говорим. Вот, мол, кто-то передаст эту весть регистрированным. Ну, у кого-то есть знакомые, родственники, пусть передает. И говорим мы это открыто, братья. И пишем в журналах открыто об этом. И молимся об этом. Даже у нас неделя молитвы, вот когда по пятницам молимся, о том, чтобы Господь послал пробуждение в общинах регистрированных. Для кого это, знаете, как уксус на зуб? А кто-то говорит, слава Богу, хоть о нас услышали. Действительно, братья, есть там люди, которые переживают. И пусть кто-то присутствует, не горчится, не обижайся. Мы говорим это и хотим видеть на узком пути. На узком пути. Потому что, братья, наша брань не против крови и плоти, но против духа. Против этого Малика. И эта борьба в рот и рот, она никогда не прекратится на этой земле. Потому что сатана И написано, и на землю сошел сатана в сильной ярости. И сегодня столько лжеучений, столько сегодня Господь попустил отпустить не только свободную проповедь Евангелия и лжеучения, ереси. Каких лжеучений сегодня только нет, братья? Это ужас. Если мы будем рассказывать о всех лжеучениях и характеристику давать, нам не хватит ни дня, может, дня два или три. Но это нужды нет. Нужды нет. Правда, в одной церкви был такой казус. Один руководитель молодежи, наверное, такой слабенький в познании истины Божьей, говорит молодежь, так, молодежь, мы сегодня будем изучать справочник атеиста. Зачем? Чтобы с атеистами бороться. Надо же знать его оружие. Братья, бедный человек, а когда от бедности ничего нет, то и да, что есть, да? Нам нужно знать Слово Божье. И не нужно знать ни еретические заблуждения. Нам нужно жить и строить по Слову Божьему. Вот это борьба. Вот это победа. И Христос сказал, отойди от меня, сатана. Написано. Христос сослался на Слово Божие, братья. Не сослался даже на свой авторитет, правда? А сослался на Слово Божие. Отойди Господу, Богу твоему поклоняйся. И Ему одному служи. И вот бы и в нашей жизни, братья, вот это направление. Вступить в эту борьбу и победить силой Господа. И молитва, и пост, и подвязание, и исполнение Слова Божьего, это должно быть стать жизненной целью для нас каждого. Для всех. Для меня, для брата, сестры, для всех нас, для всей церкви, для всего народа Божьего. И тогда, братья, от избытка сердца уста будут говорить. Вот иной раз кто-то придешь и знаете, как человек что говорит? А что думает, что в нем в сердце, то он и говорит. И, может быть, вы где-то ночевали, кто-то вам тоже говорил. Но говорил то, что внутри, от избытка сердца уста говоря. Если мы наполнены Словом Божьим, то мы будем делиться Словом Божьим. Если мы наполнены злословием, будем говорить злословие. Если мы наполнены радостью от Господа, благодатью, будем и делиться этой радостью. От избытка сердца. И хотелось бы, братья, чтобы у нас так и было, в нашей жизни, в наших церквях, в наших городах, во всем, чтобы мы, вступая в это сражение, понимали, что, братья, Господь победил. Господь победил. И то, что Он сегодня открывает нам эту удивительную, удивительно. И еще, братья, одна очень большая закономерность победы или успех победы, вот какой. Это записано в послании к евреям. 13 главе, то Иисус, чтобы святить людей кровью Своею, пострадал вне врат, и так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Интересно, братья, за какой стан вышел Христос? За какой стан? Мирской или религиозный, а? Религиозный. Выйдем к Нему за стан из этого мирского религиозного общества, братья. Выйдем к Нему за стан. Христос вышел за стан из этого религиозного общества, которое убило Его, которое распяло Его. Это были религиозные лидеры. Это была сильная власть религиозников того времени. И Он вышел за стан. Выйдем и мы за стан, нося Его поругание. Вот тогда мы можем одержать победу. Он с нами, по верному обещанию. Но если мы чуть-чуть будем прилепляться и как-то в своих мышлениях, и тут, и там, братья, не получится. Мы не будем победителями, мы будем побежденными. И кому сегодня не виден этот путь, по которому Бог ведет народ свой уже 40 лет, тот слепой. Почему слепой? А что-то в духовной жизни произошло. Разве сегодня не видно? Вот один путь, вот второй путь. Вот одна духовная битва, борьба, вот вторая. Но кто вышел за стан, нося его поругание, кто именно взял и идет за Христом, облегшись во всеоружие Божие, тот может побеждать и будет побеждать. Я думаю, когда выходили Иисус Навин и с Амаликом сразиться, они вышли за стан, не в стане еврейского народа было сражение, вышли за стан и там дали бой этому страшному врагу Амалику. Братья, выйдем за стан, нося его поругание. Будем идти за ним. И поношение Христова будем почитать для себя большим богатством, как это сделал однажды Моисей. И будем для того, чтобы именно нам, жителям 20 века донести Евангелие неповрежденное, чисто, братья, а мир сегодняшний, будет ухищрение большее делать, для того, чтобы увлечь нас, привлечь к себе. А мы, братья, должны перенести чистое, неповрежденное Евангелие в 21 век. Мы перенести должны. Как? Жизнью своей. Мы можем сегодня с уверенностью сказать, что Господь благословил народ свой и церковь свою, что 2000 лет Он хранил ее, и сохраняв церковь Христову, Господь позволил до нас, братья, донести здравое учение, здравое Евангелие, чистое Евангелие. В последнее время здравого учения принимать не будут. По своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, но ты будь бдителен во всем, совершай, исполняй служение твое. Исполняй служение. Какое служение? Нести это здоровое учение. Проповедуй настой вовремя и вовремя, запрещай, увещевай, обличай. Ибо мы живем в такое время, когда здравых учений не принимают. И, братья, вот в заключение прочитаю, будем молиться. Это послание Петра, первое послание Петра. Возлюбленные, 4 глава, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемое, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Возлюбленные, не чуждайтесь приключения для вас и искушения для вас. Может быть, братья, дорогие братья, может быть, нам в следующем году встретятся трудности серьезные. Может быть. Но мы должны, братья, это принимать как особую благодать от Господа. Как особое благословение. И как особую честь, что нам удостоил Бог нести это Евангелие. И написано, если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны. Так пусть Господь благословит нас быть всегда блаженными за имя Христово, а это эту брань вести. Да, это пойти с благовестием, это понести Евангелие в нашей деревне, это понести вот рядом города, вот пойти с этим живым Евангелием, будучи самим, имея чистое сердце и облегшись во всеоружие Божие, идти и нести это Евангелие, вступая в эту борьбу. Не бескомпромиссно, братья, не вступив ни на какой компромисс, ни на соглашательство. А если кто хочет, то же самое, с других течений, или там, зарегистрировано с нами, слава Богу, пускай на этот путь, через освящение и очищение. Мы об этом молимся. И дальше мы читаем. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый грешно деявится. И так страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Пусть Господь нас, братья, благословит в этом святом подвязании, в этом святом, в святой войне, не против плоти, но против духов злобных поднебесных. И заканчивая собрание, братья наши, я хочу прочитать здесь вот просьбы такие для молитвы. Прошу вас помолиться в заключительной молитве о моей же семье, Жене, Нине и дочери Насте и Даше, чтобы Господь по своей милости великой даровал им спасение, покаяние, брат Саша. Помолиться за дочь. Она полюбила мир, брат Миша. И вот здесь, братья, вопрос был, как жить победной жизнью во Христе? Я думаю, что, наверное, вопрос я ответил. Как жить, облегшись во всеоружие Божие? Вот. Практически. И есть ли практический совет? Безусловно, практический совет. Нам нужно поступать в этом мире только так, как повелевает Бог, то есть по Слову Божию. И второе. Тут вопрос мне хочется оставить. Как вы смотрите на использование лунного календаря для посадки огорода? Если можно, ответьте в Священном Писании. На основании Священного Писания, в Священном Писании нет определенности посадки вот, по лунному календарю. Это оккультизм. Садите не по лунному календарю, а по солнечному. По солнцу. Если вот, кто наблюдает ветер, тому не жать. Да, и так далее. Поэтому Господь нам дал разность, мудрость, а лунный календарь тут ни при чем. Я вот пришел в одну семью, а там такое висит, вот такая этикеточка. Неблагополучные дни. У верующих. Внизу благополучные дни. Вот я забыл, какой день я пришел, благополучный или нет. Но мне кажется, был день неблагополучный. Поэтому, конечно, братья, вот так вот. И пожилые люди. Не то, что там, допустим, молодежь, пожилые. Ну, правда, сердце болит. И правда, неблагополучный день, и сердце болит, и щемит. Конечно. Сам себе заложил туда неблагополучный. Программу, конечно. И живет по этому неблагополучному дню. Вот, братья, как. Вот такое даже бывает. Так что нам не нужен ни лунный календарь. Это все, братья, не смотреть так, где мы там родились, под каким созвездием родились там. Под девой или под львом, а то... Лев ищет львицу, да, или такие объявления бывают. Значит, братья, тут вот звонил Иван Алексеевич из Тамбова, передавал привет и просил за него тоже помолиться. Ну, братья, хватит, наверное. Будем молиться. Много все равно не объяснишь, не скажешь, потому что мы тоже ограничены и говорить, и принимать, да. Поэтому пусть Господь благословит нас. Мы еще помолимся. И, братья, я вам сделаю пожелание такое. Когда вы молитесь в собрании, старайтесь в молитве не проповедовать. А то вот, брат, хорошо, переживания свои рассказать, но это получается проповедь на молитве. Лучше с кафедры проповедовать, правда? А молиться лучше коротко, ясно, осмысленно. И все скажут аминь. Еще, братья, молиться нужно громко. Вот здесь не слышно, кто молится. И, может, аминь хотелось бы сказать. Да не говоришь. А кто знает, что он там говорит? В собрании нужно молиться ясно, кротко. И молитва общественного собрания должна быть не длиннее молитвы «Отче наш» по времени. А сколько молитвы «Отче наш»? Засеките когда-нибудь. Сколько секунд? Или минут? Поэтому пусть Господу будет нашему слава за все. Аминь.